бункер, моя свобода, сладкий пряник, сосок давно сапогом моего народа. Старшина тормозит говно, запрятанный за углом, убитый помойным ведром, добровольно ушедший в подвал, заранее обреченный на полнейший провал. Я убил себе государство, убил себе государство. Бессловесные в мире брани, зрячие в мире пустых глазниц, балансирующие на грани меж параллели густых ресниц, забытые за углом немые помойным ведром, задроченные в подвал, заранее обреченные на полный провал. Мы убили в себе государство, убили в себе государство. Жавый бункер, твоя свобода, заколочена дверь крестом, полную яму врагов народа я укрою сухим листом, запрятанный за углом, убитый помойным ведром, добровольно забытый в подвал, заранее обреченный на полнейший провал. Убей себе государство, убей себе государство. Убей себе государство, убей себе государство.